Так что, Катюшка, надо стиснуть зубы да жить. Это простое дело и привычное — похныкать да поплакать. А в людях-то вот как раз и говорится, прохныкаешь до вечера, а вечером и вовсе жрать будет нечего. Мария снова принялась за побелку, а Катя подошла к окну, плохо видящими глазами стала глядеть на заснеженные еще увалы, верхушки которых только-только зачернелись. Теперь снег начнет с увалов сползать все ниже и ниже, оголенные участки будут быстро прогреваться солнцем, черные сперва от влаги, они через день-другой просохнут, прогреются, каменистая почва станет белесой, а потом зазеленеет. Учуяв запах травы, ошалело заревут оголодавшие за зиму коровенки, но выгонять их на увал еще несколько дней будет нельзя. По подножью холмов обычно чуть не до самого конца апреля лежат вязкие, набрякшие водой снега. Скотина, провалившись в них по брюхо, переломает ноги. Но обо всем этом Катя не думала. Думала она о последних словах счетоводихи, в которых вдруг неясно почувствовала жестокую, но необходимую ей правду. До конца работы они ни о чем больше не говорили. Молча добелили, окатили окна водой, протерли стекла, вымыли пол, убрали кисти и ведра с остатками извести. «Вот завтра и приходи в новую свою контору, веселей будет», — сказала на прощание Мария, и они разошлись. Домой Катя брела вовсе не усталая, какая-то опустошенная, легкая. «Веселей будет». «Не веселей, а, конечно, хорошо, что побелили», — думала она с благодарностью за что-то к Марии. «Только вот завтрашний день, с чего начать?» Подходя к дому, Катя заметила, что из трубы вьется дымок. Значит, детишки затопили печь. Захар, как самый старший, теперь приставил к огню чугунок картошки и чугунок с водой для чая, которые они заваривали то листьями брусники, то зверобоем, то поджаренными до черноты тыквенными корками, потому что настоящего чая давным-давно не было, как и пахнет, забыли. Глядя на дымок, улыбнулась. Славные у нее ребятишки, послушливые. Всю домашность, какая по силам, без всяких напоминаний делают. Конечно, при Мишке все было куда как легче. Теперь без мужской руки дом. Когда-то девятилетний Захар дотянется до Мишухи. При мысли о своем меньшем братишке, который мыкается уж какую неделю в неволе, она прихмурилась. В горло полез тяжкий комок. А потом на сердце стало еще тревожнее. Вспомнила Катя, что месячные вовремя что-то не наступили. Полтора срока прошло, а их все нет. Ну, да это видно так. И раньше такое бывало от всяких переживаний, наверное, или от тяжкой работы, от голодного питания, кто знает. Но раньше она была спокойна, а сейчас-то... Вдруг ее кто-то резко дернул за локоть. «Сучка!» — услышала она скрипучий свист, и прежде чем различить, кто это перед ней, по хрипящему голосу узнала Федотью. Та стояла, согнувшись, опираясь обеими руками на костыль. Из-под толстой шали на голове ее виднелся пестрый платок, которым была туго повязана маленькая головка. Из-под платка свисали две пряди седых волос. Глаза старухи горели желтым огнем, мокрые веки тряслись. «Сука ты паскудная! Не успела угнездиться, да уж яички несешь!» Смысл этих слов до Кати как-то не дошел. Она спросила: «Чего тебе?» «Литку дерьмо овечье топтать послала». Не нашла кого, сразу Литку. Норов свой афанасьевский сразу выказала. Она приподняла костыль, затрясла им. «Да укороти им уже!» «Чем это ты мне грозишь?» — нахмурилась Катя. «А вот подрастут Артемушкины дети». Старуха ткнула в грязную снежную жижу костылем, снова оперлась на него обеими руками —